Глава шестая. И все-таки зрение старого солдата не обмануло. За ним следил тот самый Хлюст, который ночью присоседился к нему в купе. Ловко прикинувшись музейным работником, сберегающим память и историю. Этот музейщик ненадолго затаился где-то на Красной площади, но не прошло и минуты, как Стародубцев сначала спиной ощутил, шкурой почуял, а потом услышал. За ним бегут, причем спешат в открытую, в наглую топочут посреди Москвы. Приближаясь, подковки за спиной противника зазвякали, захлюпали, как по-сырому, все громче, громче. Усилием воли, заставляя себя не крутить головой, не выдавать испуга, Степан Солдатеевич весь внутренне собрался и нарочно замедлил шаги, чтобы удобнее было резко развернуться и хорошенько встретить супостата, посмотреть ему в глаза и дать такой отпор, после которого пропадет охота бегать за чужими орденами и звездами. Давно уже обученный приемом рукопашного боя, Солдатеевич эту науку не только не забыл, но даже маленько преподавал. Приемного сына учил. А теперь вот предстояло проучить молокососа, который тоже в сыновья сгодился бы, только, боже, упаси нас от такой родни. Крутанувшись на каблуках, Солдатеевич встал на изготовку, приподнимая жилистые руки и ощущая, как там колотится кровь, раскаленная злобой и ненавистью. И вдруг до него долетел по-петушиному тонкий, приветливый голосок. «Извините, Степан Солдатеевич!» Подковки замедлили цоканье по брусчатке. Перед ним нарисовался паренек в военной форме. «Ох, мать моя родина!» – прошептал Стародубцев, смущенно опуская кулаки. «Так и до греха недалеко». «Извините!» – повторил паренек, переводя дыхание и залихватски отдавая честь. «Генерал!» «Послал за вами». «Кто?» Степан Солдатеевич поцарапал узорное ухо. «Какой генерал?» «Ну, вы же с ним договорились». «Об чем?» «Я не знаю». Паренек, приглашая, руку вытянул. «Давайте поторопимся, там ждут». Возле Красной площади стояла дорогая черная машина с тупыми очертаниями, издалека напоминающими контуры немецкого Фердинанда. Страшный танк. Умели немцы делать. Нашу броню Фердинанд мог дырявить на 1,5 километра. Подходя к машине генерала Градова, старый солдат обескураженно подумал. «Господи, да как я мог забыть? Башка! Мы же с ним говорили насчет Николика. Он обещал отвезти меня в какое-то управление». Сбивчиво, сумбурно извинившись перед генералом, Степан Солдатеевич залез в такой богатый лимузин, что в первые секунды попритих от робости, оглядывая просторное, шикарное убранство. Это была не машина, а дом на колесах, дворец, окутанный каким-то благоуханием и снабженный собственной погодой под названием «Климат-контроль». Розовощекий паренек, показавшийся ординарцем, одетый в незнакомую форму, все блестит с иголочки, как на рождественской елочке. Паренек проворно сел за руль и, посмотрев на генерала, замер в ожидании приказа. Тучный 43-летний генерал Анатолий Арнольдович Градин выглядел намного старше своих лет. Седой, одышливый, обильно потеющий. Рубаха защитного цвета намокла на спине, могучим бугром распирающее переднее сиденье. На висках и на щеках сверкали капли, стекая в мясистые, аккуратно пробритые складки. У генерала Градина были припухшие и полуопущенные веки, из-под которых глаза смотрели только лишь наполовину, и эта половинчатость генеральского взгляда неприятно действовала на подчиненных. Генерал как будто знал кое-что крамольное про всех, но до поры до времени помалкивал. Взгляд системы Град. Так промеж собой шутили подчиненные. Переднее сиденье жалобно вспискнуло, когда генерал повернулся к старому солдату. Барственно улыбаясь, колыхая тройным подбородком, Градин, здороваясь, зарокотал металлическим басом, в котором угадывалось умение повелевать. «Ну как там Пустовойтов поживает?» «Голова», — уважительно сказал старый солдат. «У него там, говорят, не забалуешь». «Ох, рыбалка у вас там знатная!» Генерал изобразил нечто вроде удочки. «Все хочу приехать, да все некогда». «Приезжайте, а что? В Миролюбихе я вам покажу такие знатные места». Солдатеич руками всплеснул. «Кита не кита, а сама трехпудово доводилась как-то заарканить. Приезжайте. Всех делов-то все равно не переделаешь. Все звезды на погоны не поймать». Генерал посмотрел на пиджак Стародубцева. «Да уж такую-то звезду, как у вас, это едва ли». Он протянул холеную мясистую руку, неприятно липкую от пота. «Примите поздравления». Покосившись на звезду героя, старый солдат перевел разговор на Москву. Как давно он тут был, как много тут всего переменилось, не узнать. Да и вообще он знать не знает, мимо каких исторических памятников они проезжают сейчас. Нахрапистая черная машина, оборудованная мигалкой-пугалкой, довольно-таки скоро приехала на широкую Лубянскую площадь, откуда не так давно за шею сдернули железного Феликса Дзержинского, железного в буквальном смысле. Памятник с корнем сорвали при помощи стальной петли и подъемного крана. Теперь там было пусто, не считая цветочков, кровавой россыпью испятнавших землю, большим пятаком окружившую место бывшего памятника. Когда-то Стародубцев за этого Феликса глотку мог перегрызть любому, кто пытался нападать на легендарного чекиста, у которого должны быть чистые руки, холодный ум и горячее сердце. Но постепенно, при помощи Николика, приезжавшего в отпуск, и после разговоров с капитаном Рукосуевым, у старого солдата стали глаза открываться и волосы дыбом подниматься, когда он узнавал о зверствах этого железного дровосека. Люди для него были щепками и поленьями, какими топилась топка того паровоза, который зазвонисто в песнях летел, чтобы в коммуне сделать остановку. Нельзя сказать, что Стародубцев безоговорочно принимал на веру все, что теперь выползало наружу, секретные какие-то материалы, бесконечное разоблачение и прочее в том же духе. Нет, даже скорее наоборот, не принимал, упрямился, говорил, что все это брехня и происки. И все-таки о многом, что было в стране в годы революции и в годы построения светлого будущего, Степан Солдатеич думал уже несколько иначе, нежели вчера, позавчера. Если раньше, например, по телевизору он с грустью смотрел вот на эту дыру, на пустоту на месте памятника, то теперь даже как будто с облегчением. Хотя и грустно было. Да это, впрочем, и неудивительно. Божества, кумиры или памятники с корнем выдирают не только из земли, из души и сердца корчевать приходится. Он спохватился, отвлекаясь от раздумий. «Что вы говорите, товарищ генерал?» «Узнаете?» – говорю. Глазами показывая на главный корпус ФСБ, генерал повторил чью-то расхожую, стародавнюю шуточку. «Самое высокое здание в Москве». «Почему?» – не понял Стародубцев. «Есть куда выше». «Нет», – серьезно сказал генерал. «Это самое высокое. Из него видна Сибирь». Степану Солдатеичу трудно было эту шутку оценить. Раскулаченный дед и прадед сгинули где-то на сибирских просторах. Там еще и по сейчас в тайге торчат на раскоряку сторожевые вышки, стоят гнилые мрачные бараки с провалившимися хребтинами тесовых крыш, куски колючей проволоки ржавыми зубами хватают за штаны, за бродни рыбака или охотника, случайно заглянувшего на территорию бывшего лагеря. В нижнем течении громадная Би, в непроходимых буреломах, словно бы оставшихся после бомбежки, таких печальных лагерей не пересчитать. «Давно я там не был», — сказал Солдатеич. «Где? В Сибири?» «Ну да». Припухшие и полуопущенные веки генерала удивленно приподнялись. «А что?» — он хохотнул. «Соскучились?» «Родина, как не соскучиться? Забыл, когда проведал могилы стариков». «Да...» — Градин посерьезнел. Верхнюю губу промокнул платочком. «Уходят старики. Вымерзают, мамонты. Теперь уже нам такую породу не вырастить». Они постояли на светофоре. Поток разноцветных блистательных автомобилей тянулся почти беспрерывной грохочущей цепью, между звеньями которой был минимальный зазор. И если бы машина в голове потока вздумала вдруг притормозить, сработал бы известный принцип домино, превращая все это разноцветное изящество в помятые консервные банки. «А вы, товарищ генерал, вы на Лубянке давно уже служите?» «А почему вас это заинтересовало?» Не сразу откликнулся Анатолий Арнольдович, привыкший задавать вопросы, а не отвечать на них. Стародубцев заскорузлым ногтем поклевал по стеклу, показывая на площадь. «Вот это вот Лубянка, название, откуда пошло? Вы не в курсе? Нет? А между тем все просто, товарищ генерал. Лубянцы, лубянцы, это район такой в Великом Новгороде. Название это прилипло сюда аж в 15 веке, когда тут поселились новгородцы по царскому приказу Ивана III. Генерал, которому вроде как положено было знать все и про всех, снисходительно хмыкнул, не желая признаваться в незнании. «Ну, вы же новгородец, вам видней. Сибирский новгородец, да?» Колыхая тройным подбородком, генерал снова барственно вальяжно улыбнулся, глядя за окно остановившегося дворца на колесах. «Приехали. Идемте. Я вас познакомлю с человеком, который должен вам помочь решить проблему». Солнечный свет на крыльце мрачноватого здания старому солдату показался хорошим, добрым знаком.